Перемены неизбежны. Они бывают сложны, бывают печальны или красивы. Не всегда сразу очевидно, что вызвало изменение, какая сила. Интенсивные внутренние движения, новый хаос, из которого проистечет что-то новое.